Глава 9. Сев в машину, я подумала, что настала пора наведаться к судмедэксперту, который обследовал тело Олеси, о котором говорил мне Мельников. Это был давно и хорошо знакомый мне Давид Осипович Лейбман, пожилой и опытный еврей, в компетентности которого сомневаться не приходилось. Правда, для беседы с ним мне пришлось отправиться в столь, мягко говоря, малосимпатичное место, как морг. Но тут уж ничего не поделаешь. Издержки профессии далеко не самые страшные. Остановив Ситроен у ворот, я вышла из машины и направилась вдоль университетских корпусов к старенькому желтому зданию постройки начала прошлого века. Давид Осипович был на месте. Глядя на этого человека, у меня всегда возникало ощущение, что он постоянно находится здесь, если только не на выезде. «Давид Осипович, вы вообще дома-то бываете?» С улыбкой обратилась я к нему после взаимных приветствий. «Мало, сударыня, мало», — покачал головой Давид Осипович. «Кто меня там ждет, кроме трех кошек? С тех пор, как жена умерла, я, можно сказать, одной работой и живу. У детей своя жизнь, они давно взрослые, и винить их нельзя. А я один. Только мои пушистые барышни меня и спасают. Но они не говорят, только слушают». «А может быть, вам пожить у кого-то из детей?» — сочувственно предложила я. «Я, сударыня, так устроен, что не люблю напрягать своим присутствием кого бы то ни было. Строго говоря, кому интересны переживания старого человека? Это дети умиляют своими капризами и причудами, а старики тем же самым только раздражают». «Вы уж простите меня, Давид Осипович, что вынуждена вас напрячь своим присутствием». Принялась я извиняться, но Давид Осипович тут же перебил меня. «Спрашивайте, сударыня, спрашивайте. Это же совсем другое дело. Работа для меня святое. Я слышала, что именно вы занимались вскрытием тела Олеси Мелехиной. Это та девушка, что отравилась героином», — начала я. Как же, отлично помню», — закивал лысеющей головой судмедэксперт. «Строго говоря, доза там была лошадиная, на троих бы хватило. Так что на несчастный случай мало похоже. Хоть я и не следователь, мое дело сухие факты, но поверьте опыту старого еврея. Так ошибиться с дозировкой, хотя бы раз попробовав героин, невозможно». «В том, что дело там нечисто, я и сама не сомневаюсь», — вздохнула я. «Только вот не могу понять причин». «Ну тут уж, сударыня, не обессудьте, ничего подсказать не могу», — развел руками Лейбман. «Строго говоря, следственные выводы — это ваша ипостась». «Я знаю, Давид Осипович», — грустно кивнула я. «Я вот почему спросила. Жених Олеси уверял меня, что девушка была беременна». «Вот как?» — поднял бровь Давид Осипович и засмеялся в седые усы. «Что ж, могу вам заявить с полной ответственностью, что он ошибается, либо намеренно вводит вас в заблуждение. Но это, опять же, уже не моя задача – разбираться в его мотивах». «То есть вы убеждены, что никакой беременности не было?» – уточнила я. «Абсолютно!» – категорически заявил Лейбман. «Хорошо, тогда если предположить, что жених Олеси ошибается, значит, он ошибается на основании ее слов?» Давид Осипович не ответил, ожидая, когда я перейду от своих предположений к конкретике. «Тогда», – продолжала я, – «возможно ли такое, что ошиблась сама Олеся?» «Вполне», – пожал плечами эксперт. «Возможно, у нее была задержка. Строго говоря, она может быть вызвана разными причинами. Например, дисфункция яичников. Вы, как женщина, должны меня понимать». «Понимаю, конечно», – кивнула я. «Правда, я не отметил у нее никаких воспалительных процессов», – добавил Давид Осипович. «Но причин, как я уже говорил, может быть много. Самое распространенное – это стресс. Девушка, насколько я знаю, была студенткой?» «Да, училась в мединституте», — подтвердила я. «Ну так вот, если умерла она 5 апреля, то, получается, о беременности подумала где-то в марте, так?» Я лишь кивнула. «А до этого должно было еще пройти время для задержки. В феврале у студентов-медиков только что закончилась сессия. Это, как вы знаете, всегда сопровождается волнениями и переживаниями. Вот вам и стрессовая ситуация». «Так, понятно», — сказала я. «А не могло быть такого, что буквально незадолго до смерти Олеся потеряла ребенка и просто не успела сказать об этом своему жениху? Или не хотела пока расстраивать?» «Исключено!» — снова категорично заявил Лейбман. «Были бы просто неопровержимые характерные последствия, которых невозможно не заметить. Кровотечение, к примеру, как всего лишь одно из них. То есть беременности попросту не было вообще», — сделала я вывод. «По крайней мере, в последний год точно. Да и раньше все же, думаю, тоже». «Что ж, спасибо вам, Давид Осипович», – произнесла я, поднимаясь. «По крайней мере, с одним пунктом я разобралась». «Не за что, сударыня, не за что. Всегда готов помочь», – откликнулся Лейбман. При выходе я выбрала момент, когда старичок отвернулся и незаметно выложила на стол большую коробку элитного чая и блок его любимых сигарет. Давид Осипович был ярым противником коррупции и считал ее проявлением самые малые, даже столь невинные вещи. После визита к судмедэксперту я направилась домой. Необходимо было продумать план дальнейших действий. Я разобралась с одним пунктом, всего лишь выяснила, что Олеся не была беременна. А что это означает, пока так и не ясно. Последующие часы я посвятила размышлениям на любимом диване в своей квартире. Похоже, расследование выходит на финишную прямую. Но прежде чем завершить, предстояло разобраться в некоторых деталях. И главное, это был мотив. Кристина права, нет мотива, нет. Не прорисовывается он, хоть ты тресни. Ну не ревность же. Не смешите, Татьяна Александровна. А он должен быть. Должен. Привольнов и Кристина. Вот два главных действующих лица. Принимая на веру то, что инцеста между Олесей и отцом не было, я проваливалась в отсутствие мотива. Если же предположить, что таковой все же был, то все равно не верится, что Кристина решилась именно поэтому убить свою бывшую подругу. Не производила она впечатления трепетного эмоционального человека, для которого подобная травма оказалась бы чем-то из ряда вон выходящим. Главное для этой женщины – деньги. И из этого надо исходить. Так что или мотива нет, и Кристина не причастна, или же он есть, но я его пока не знаю. Фигура Привольного – вот что не давало мне покоя с самого начала расследования. Его подозрительное поведение – о чем оно говорит? Он не убивал, это понятно. Убила женщина. Не стоит ли за этой незнакомкой Привольнов? Может быть. Но опять я упираюсь в отсутствие мотива. Но ведь кто-то дописал за Олесю эти строчки об инцесте. Без литературной экспертизы видно, что дописал. И сделал это 27 апреля, то есть сразу после начала моего расследования. Заварив себе кофе покрепче, я снова погрузилась в размышления. Спустя полчаса прошла в свой кабинет, включила компьютер, снова открыла Олесин файл и прочитала текст внимательно сначала до конца. Затем набрала номер домашнего телефона учительницы Зеленцовой. Потом учительница литературы 37-й школы Ирины Евгеньевны. Поговорив с ней насчет текста файла и выслушав ее мнение, пришла к выводу, что пора осуществить ряд последовательных действий. В этом ряду значились откровенный разговор с Мелехиным, посещение парочки Севастьянова-Кутепов и, наконец, разборка с Алексеем Привольновым. Я уже собралась была отправиться к Севастьяновой и ее Вовику, как меня остановил телефонный звонок. Подняв трубку, услышала ровный голос Елисея Державина. «Татьяна Александровна, здравствуйте! Я позвонил насчет новостей по делу». «К сожалению, пока конкретного ничего нет», — ответила я. Для меня было абсолютно ясно, что Державину ни под каким видом нельзя было раскрывать все, что я прочитала в компьютерном файле Олеси Мелехиной. Даже если это стопроцентная провокация. Несвоевременным я считала пока и сообщать ему информацию о беременности Олеси. Вот когда расследование будет завершено, а все точки над «и» расставлены, тогда и можно рассказать. В конце концов, он, может быть, будет не так мучиться, зная, что погибла одна Олеся, а не вместе с нерожденным ребенком. «Вам еще нужны ключи от квартиры Олеси?» — спросил сразу каким-то поникшим голосом Державин. «Нет, если хотите, я могу их вам вернуть». «Тогда давайте встретимся сегодня у нее дома». «Хорошо, в 2 часа», — ответила я, рассчитывая к этому времени уже провести разговор со сладкой парочкой двух потрепанных жизнью тунеядцев. «Договорились», — сказал Державин и повесил трубку. А я поспешила к матери Олеси. Дверь мне открыл, как и в первый раз, Вовик Кутепов. Сначала он, видимо, по привычке масляно улыбнулся. А потом, рассмотрев меня более пристально, убрал улыбку со своей физиономии. «Проходите», — сказал он тем не менее любезным тоном. Я не стала благодарить его за вежливость, а просто прошла в комнату. «Вовик, пока не поздно, кончай вести антиобщественный образ жизни с этой аморальной особой», — обернулась я к нему, явно имея в виду Клёпу, которая, нахохлившись, сидела в старом кресле. Вовик почему-то растерялся, а Севастьянова, услышав эти слова, сделала возмущенное лицо. Мое поведение, конечно, откровенно провокационно, но именно на эту реакцию я и рассчитывала. «Слушай, если ты сейчас точно не ответишь мне на мои вопросы, я тебя сдам Мелехину, и ты пожалеешь!» Грубым тоном обратилась я к хозяйке квартиры, опережая ее возмущенные тирады. «А еще влеплю тебе парочку-троечку лет за шантаж родной дочери. Поняла, актриса погорелого театра?» И тут я убедилась, насколько действенен подобный подход по отношению к простым людям, находящимся на социальном дне. Севастьянова вдруг испугалась, прижала руки к лицу и посмотрела на меня, как кролик на удава. «Ты говорила Кристине, что Олеся спит с Мелехиным? Это ты придумала?» — продолжала наседать я. «Если не скажешь правду, от тюрьмы тебе не отвертеться. Ну, говори быстро, пока не поздно». «Я придумала», — выдавила из себя Севастьянова. «Мне деньги были нужны, а Олеся вроде и не возра...» «Это меня не интересует», — решительно перебила я. Кристина об этом узнала от тебя? Когда узнала?» «Мы с ней выпивали за упокой, после того, как Олесенька умерла». Я с отвращением посмотрела на женщину, которая не была достойна называться матерью. Даже я, не склонная к высокопарности, не могла бы выразиться иначе. И, не дожидаясь театральных всхлипов и фальшивых слез, развернулась и пошла продолжать осуществлять свой план.